Глава 15. Все чаще задумывалась Магнолия о необходимости дать Ким образование. Что будет с девочкой? Чтобы быть спокойной за будущее дочери, ей были необходимы собственные деньги. Ведь на Равенеля трудно было рассчитывать. Когда ему везло, он засыпал жену и дочь подарками и удивлялся тому, что в глазах Магнолии все чаще появляется выражение тревоги. «Разве тебе не хватает чего-нибудь? Я подарил тебе все, что ты желал. На тебя трудно угодить последнее время». Когда бумажник его был пуст, он грустно разводил руками. «Да ведь я сказал уже, что у меня ничего нет. Разве я отказывал тебе в чем-нибудь, когда у меня были деньги? Почему ты изводишь меня?» «Трудно жить так, Гай. Сегодня все, завтра ничего. Неужели мы не можем жить, как все? Эти скачки от богатства к нищете ужасны. Я больше не в силах выносить это. Тебе следовало бы быть женой какого-нибудь конторщика». Магнолия стала подумывать о заработке, который позволил бы ей иметь собственные деньги. Чем бы ей заняться? Что она умеет делать? В течение нескольких сезонов она была актрисой плавучего театра. Немножко играть на рояле. Немножко на банджо. О, милый камбуз Джой Кинни на цветке хлопка. У нее небольшой, но чистый и мелодичный голос. Робко, нервничая, с краской на лице, она заговорила однажды на эту тему с Равенелем. Был прекрасный вечер. Они ехали обедать в Сонни-Сейт-отель. На этой неделе фортуна была Гайларду благосклонна. Холеные красивые лошади едва касались копытами земли. Высокий желтый лакированный шарабан ярко блестел в лучах осеннего солнца. Магнолия смеялась и чувствовала себя счастливой. Прогулки в шарабане по пригородам доставляли ей огромное удовольствие. Равенель был очарователен и весьма доволен собой, своей красивой, нарядной, молодой женой, своим шарабаном, своими лошадьми, погодой и предстоящим обедом. Они ехали через Линкольн-парк. Сонни-Сейт-отель находился в 2 часах езды на север от Чикаго и пользовался особым расположением публики. Владелец ресторана, старик Доулинг, брал по доллару с персоны за обед. И какой это был обед! Бифштексы были так сочны и нежны, что их можно было разрезать вилкой. Старик Доулинг сам ходил за своими телятами. Старуха Доулинг сама откармливала птиц. У них был собственный огород. К столу подавались только что собранные помидоры и зеленый лук. Из сладких блюд славилось сливочное мороженое и гигантский шоколадный торт собственного изготовления. «Дай мне вожжи, Гай. Подожди немного, лошади горячатся. Будешь править потом, когда мы выйдем за черту города. Здесь очень тесно». Пользуясь прохладой ясного августовского дня, все экипажи Чикаго высыпали на улицу. «Я хочу сейчас, Гай. Пусть лошади угомонятся немного. Но я совсем не хочу править ими, когда они угомонятся. Папа всегда позволял мне править горячими лошадьми. То были просто клячи по сравнению с этими. Неужели прогулка и так не доставляет тебе удовольствия? Не собираешься ли ты стать спортсменкой? Завтра, чего доброго, ты захочешь надеть штаны. Я очень довольна, но только не вздумай стать похожей на свою мать, Нолли». Магнолия умолкла. Во время одного из частых пребываний на Онтарио-стрит она познакомилась с полной любезной актрисой, с пепельно-золотистыми волосами, пышной грудью и необычайно туго затянутым корсетом. Она внимательно наблюдала за четой Равенелли своими водянистыми, но тем не менее зоркими и умными глазами. «Почему вы все сидите дома, милочка?» — спросила актриса однажды вечером. Она собиралась на какую-то вечеринку и поэтому постаралась принарядиться. На платье ее было столько оборок, а на ней самой столько бус, перьев, браслетов и цепочек, что издали она напоминала увешанную игрушками рождественскую елку. Встретив Магнолию в коридоре, актриса, приветливо улыбаясь, остановила ее. Магнолия улыбнулась в ответ, но улыбка вышла невеселая. «Вам необходимо развлекаться, ведь вы так молоды. Я давно заметила, что вы почти все время возитесь со своей девочкой и никуда не выходите. Берите пример с меня. Впрочем, вы, наверное, считаете меня легкомысленной». Магнолия действительно считала ее легкомысленной. Вместе с тем она понимала, что это несколько вульгарное существо хорошо относится к ней и желает ей добра. Ей даже пришло в голову, что Элли должно быть теперь похожа на нее. Теперешняя Элли уже не молодая, поблекшая, обрюзгшая. «О, я очень часто выезжаю и развлекаюсь», — вежливо ответила она. «Ваш муж дома?» — резко спросила актриса. Она была занята совершенно безнадежным делом, пытаясь натянуть на свою массивную руку маленькую черную перчатку. Магнолия высокомерно подняла тонкие брови. Это была привычка, бессознательно перенятая ею у Равинеля. «Мистера Равинеля нет дома». Она пошла к своей комнате. Не успела Магнолия сделать 10 шагов, как актриса догнала ее и схватила за руку. «Не вздумайте обижаться на меня, милочка. Я гораздо старше вас и многое повидала на своем веку. Вы сидите дома и возитесь с ребенком, между тем, как муж ваш все время порхает где-то. Скажите по совести, разве это способствует улучшению ваших отношений? Нет, не правда ли? Позвольте же мне дать вам один совет. Когда он будет звать вас куда-нибудь, непременно идите с ним, даже если у вас не будет соответствующего настроения. Если вы не пойдете с ним, пойдет кто-нибудь другой. Поверьте, желающие найдутся, а со временем он перестанет вас звать куда бы то ни было». С этими словами она быстро пошла к выходу, весело цокая до смешного высокими каблучками и распространяя вокруг себя запах невероятно крепких духов. Сначала Магнолия пришла в бешенство, потом рассмеялась, потом задумалась и, наконец, почувствовала некоторую благодарность к этой легкомысленной женщине, которая от души желала ей добра. За последнее время Магнолии часто приходилось встречаться с женами профессиональных игроков. Как ни странно, это были чаще всего спокойные, бледные, грустные женщины, больше всего на свете любящие свой домашний очаг и своих детей. Дети их были почти всегда не по годам серьезны и очень хорошо одеты. В первый раз Магнолии пришло в голову, что она и Ким должны производить на посторонних точно такое же впечатление. Скоро она научилась узнавать жен профессиональных игроков по выражению их лиц. Магнолии часто доводилось видеть их поспешно выходящими из дверей одного из многочисленных ломбардов, расположенных на Порт-стрит, недалеко от реки. Окна этих ломбардов почему-то притягивали ее. В них были выставлены такие знакомые вещи. Каждая из них имела свою историю, которую безмолвно рассказывала всякому, кто удостаивал ее своим вниманием. Среди них попадались куклы, обручальные кольца, флейты, пеньковые трубки, масонские знаки, библии, куски кружев, очки в золотой оправе. Сидя рядом с Равинелем в высоком желтом шарабане и задумчиво разглядывая свой роскошный туалет, Магнолия невольно думала обо всем этом. Потом она подняла голову и взглянула на Равинеля. Румянец играл на его щеках. Модное пальто с темными перламутровыми пуговицами великолепно сидело на нем. В петличке красовалась пышная белая хризантема. Да, он был очень красив. Магнолия приготовилась к решительному объяснению. «Я не собираюсь делаться спортсменкой, Гай. Мысли мои заняты другим. Мне бы хотелось, чтобы ты серьезно отнесся к тому, что я скажу тебе. Пора, наконец, подумать о Ким. Воспитание, которое мы даем ей, никуда не годится. Полгода она ходит в частную школу, полгода в казенную и полгода не учится совсем. Ах, я и без тебя знаю, что в году только два полугодия, но ведь так нельзя. И все это происходит от того, что у нас то много денег, то ни гроша. О, Господи, говорить о таких вещах во время прогулки, но, Гай, дорогой, нужно все-таки когда-нибудь говорить о них. И вот я думала, я хотела, Гай, я хочу сама зарабатывать деньги. Равен или изо всех сил хлестнул лошадей. Пусть, — подумала Магнолия, — этим он не испугает меня. Что за человек? Срывать досаду на ни в чем не повинных лошадях. Она положила руку на рукав его пальто. — Пусти, не мешай мне! Разве ты не видишь, что они сейчас понесут? — В этом не будет ничего удивительного, Гай. Ты так жесток с ними. Иногда мне кажется, что ты любишь лошадей так же мало, как и... Магнолия замолкла. Невольный страх охватил ее. Она чуть было не сказала так же мало, как и свою жену. Несколько мгновений царило молчание. Потом она заговорила снова. «Гай, милый мой, я хочу вернуться на сцену. Хочу опять стать актрисой. Здесь, в Чикаго». Магнолия приготовилась к буре и готова была выдержать ее. Но он только громко расхохотался. Этот неожиданный смех испугал не только ее, но и лошадей. Они и без того уже горячились, а теперь закусили у дела и понесли. Добрых четверть часа сидела Магнолия, одной рукой уцепившись за сиденье, а другой придерживая готовую улететь шляпу. Лошади мчались во весь опор по неровной сельской дороге, город уже давно остался позади. Из глаз их сыпались искры. Ноздри раздувались, копыта так и мелькали в воздухе. Легкий высокий шарабан подпрыгивал и мотался из стороны в сторону. Равенель всеми силами старался сдержать животных. На руках его сквозь нежную белизну кожи отчетливо просвечивали темно-синие жилки. Правый рукав его пальто лопнул. На лбу и подбородке появились капли пота. С побелевшими губами, страшно испуганная, Магнолия крепко стиснула зубы, чтобы не вскрикнуть невзначай, и действительно не проронила ни звука. Она понимала, что лошадей больше пугать нельзя. Если бы не ее выдержка, дело могло бы кончиться плохо. Мало-помалу лошади стали успокаиваться. С бешеного галопа они перешли на рысь и, наконец, в изнеможении остановились. Равенель спрыгнул. В то время, как он вытирал раздушенным тончайшим полотняным платком свое вспотевшее лицо, лошади тянулись взмыленными мордами к траве, растущей около дороги. Сняв блестящий цилиндр, Гайлорд усталым жестом провел рукой по влажным волосам и тихонько выругался. Ругательство в таких случаях служит мужчинам формулой отречения от испытанного ими страха, в котором, разумеется, они не особенно любят признаваться. Равенель повернулся и, сощурившись, посмотрел на Магнолию, а та, в свою очередь, взглянула на него. Ее большие глаза были широко открыты. Приложив руку к сердцу, она сделала несколько шагов по направлению к нему. И вдруг оба звонко расхохотались. Смеялись они потому, что были молоды и только что испытали большой страх, и нервы их были взвинчены, пережитой вместе опасностью. И еще потому, что они любили друг друга, и мысль о возможности смерти или увечья казалась им вдвойне ужасной. «Вот видишь, к чему привел разговор о твоем поступлении на сцену», — сказал Равенель. «Даже лошади пришли в бешенство. Надеюсь, что это послужит тебе уроком». Он взял в руки вожжи. «Можно подумать, что я не была актрисой и не знаю, что такое сцена. Неужели ты воображаешь, что те спектакли, в которых ты участвовала, можно назвать спектаклями, а всякую дыру в стене — сценой? Да разве ваша старая корыта имела право называться театром? А эти пьесы, великий Боже, помнишь? Сю, если ты его любишь, и он любит тебя, иди к нему, Но если он будет обращаться с тобою дурно, возвращайся ко мне, помни, под этой домотканой синей блузой. Конечно, это был театр! — горячо воскликнула Магнолия. Странно было бы, если бы я думала иначе. Я любила свое дело, и все мы играли только потому, что были артистами по призванию. Может быть, мы играли плохо, не спорь, но зрители были довольны нами. Они плакали именно тогда, когда им полагалось плакать, смеялись именно тогда, когда им полагалось смеяться, верили тому, что происходило на сцене, и почитали за счастье смотреть нас. Что же это, как не театр? Чикаго — не захолустный городишко, и публика здешних театров — не какой-нибудь провинциальный сброд. Ты видела Маджеску, Монсфильд, Сару Бернар, Джефферсон и Аду Риген? Неужели ты не понимаешь, что такое настоящие актеры? Неужели ты не видишь разницы? Представь себе, нет. Разница, по-моему, не так уж велика. Ой, я вовсе не хочу сказать этим, что не признаю талантов всех этих знаменитостей. Разумеется, они талантливы. Они прошли прекрасные школы. В их распоряжении великолепные сцены, декорации, костюмы. Но как объяснить тебе? Ведь они делают решительно то же, что заставляет нас делать Шульцы. И публика, собирающаяся смотреть их, плачет и смеется над тем же, над чем смеялась наша публика. И они постоянно ездят в турне, правда, по суше, а не по рекам, но ведь это несущественно. Герои и героини, которых они играют, очень похожи на тех, которых играли мы. В пьесах говорится о той же любви, о тех же страстях, о тех же муках. И после спектакля, когда зрители расходятся, на лицах их то же выражение, какое бывало у нашего провинциального сброда, когда он оставался, это было всегда, оставался довольным представлением. Дорогая, не говори глупостей. Вот мы и приехали. Они действительно подъехали к ресторану. Было еще довольно рано, обеда пришлось ждать, и в ожидании его супруги Равенели поболтали с супругами Доулингами, Магнолия сдержанно, Гайлорд очень любезно. Глядя на бумажные розы и китайские статуэтки, служившие украшением гостиной, Магнолия невольно вспомнила Фивы. Обед был великолепный, обильный и вкусный. Едва уселись Равенели за длинный стол у окна, как из сада послышался громкий шум и звук веселых голосов. К крыльцу подъехало несколько нарядных тильбюри. Выскочившие из них элегантные молодые люди в цилиндрах и лакированных остроносых ботинках бросились помогать своим дамам, которые, шурша широкими юбками, с визгом и смехом спрыгивали с высоких подножек прямо в их объятия. У нескольких из них были в руках банджо и мандолины. Великолепные лошади едва стояли на месте. На крыльце шумная компания замешкалась. Молодые женщины, только что пронзительно кричавшие, безудержно смеялись чему-то. Рассмотрев их как следует, Магнолия нашла, что они далеко не так молоды, как ей показалось вначале. «Черт возьми!» — воскликнул Равенель. Брови его сдвинулись. «Ты знаешь эту компанию, Гай?» «Это Близ Чеппин с приятелями. Он угощал их. Дело в том, что он послезавтра женится. Вот они и решили справить». «В самом деле? Как это мило! Которая же из этих дам его невеста? Покажи мне ее, Гай!» И во второй раз за этот день Равенель сказал: «Дорогая, не говори глупостей!» Шумной гурьбой ввалилась в ресторан компания Близа Чеппина. Мужчины и женщины бросились к столу и, не успев даже усесться как следует, принялись есть хлеб. Не прошло и минуты, как они заметили Равенеля. «Гай! Ну, конечно, он! Гай, старая лисица, так вот почему ты не желал поехать с нами! Эй, Бланш, что ж ты зеваешь? Посмотри-ка на этого шалуна! Хорош, нечего сказать!» «Вы же говорили, что едете к Крэмпу», — сказал Гай, подойдя к одному из мужчин. Он говорил шепотом и был чем-то крайне недоволен. Собеседник его не отличался сообразительностью и к тому же был слегка пьян. В ответ на какое-то замечание Равенелли он громко расхохотался. «Вот так штука! Слушайте, господа, Гай, оказывается, был твердо уверен, что мы едем к Крэмпу. Не желая встречаться с нами, он привез свою подружку сюда. Слышишь, Бланш, понимаешь теперь, почему он?» Он с явным восторгом посмотрел на Магнолию. «Впрочем, кто посмеет бросить в него камень, а, Бланш?» «Ну и к черту», — сказала особа, которую болтливый джентльмен называл Бланш и которая сидела на противоположном конце стола. В голосе ее не было ни малейшей злости. Просто она считала, очевидно, своим долгом сказать что-нибудь. На ее восклицание присутствующие ответили громким смехом и криками одобрения. «Замолчишь ли ты, наконец?» — шепнул Равенель болтуну. Но тот не унимался. «Бедный Гай! Как он боится, что его подруга намылит ему голову!» Тем временем подруга Равенеля блестяще доказывала, что ее друг был совершенно неправ, упрекая ее в недостаточном владении сценическим искусством. Она подняла голову и внимательно окинула буйную компанию, усевшуюся, наконец, за длинным столом. Лицо ее было очень бледно, большие глаза потускнели, но на устах заиграла улыбка. «Что же ты не знакомишь меня со своими друзьями, Гай?» — спросила она. Голос ее прозвучал как-то особенно звонко. «Ты с ума сошла?» — шепнул ей Равенель. Близ Чеппин встал, машинально скомкав салфетку. Однако, несмотря на то, что он был сильно пьян, видно было, что он из всех сил старается вести себя, как подобает светскому человеку. «Миссис Равенель, я очень рад познакомиться с вами. Помнится, я видел вас как-то в ложе в те-те-те...» Это слово почему-то никак не давалось ему. «В театре. Я Чеппин. Близ Чеппин. Зовите меня просто Близ. Все зовут меня так. Да». Он твердо решил довести до конца роль любезного хозяина и стал указывать изящным, хоть и не совсем уверенным движением, на каждого из присутствующих поочередно. «Это Тантина, Фифи, Герти, Виолетта, Бланш, Миньона. Очаровательные создания, да, очаровательные. Перейдем, однако, к представителям сильного пола. Джордж Скиф, Том Хегерти, маленький Билли. Мы так и называем его, маленький Билли. Очаровательный юноша, не правда ли? Дэй Лансинг, Джерри Дарлинг. Это его настоящее имя, честное слово. Можете себе представить, как он должен нравиться женщинам? Леди и джентльмены, перед вами миссис Гайлорд Равенель, супруга знаменитого эксперта по части фараона. Молодчику повезло и тут. Не сердитесь, сударыня, я люблю говорить правду в глаза. Уж таков мой обычай. Завтра я женюсь. Прощай, веселая жизнь!» Раздались аплодисменты. Послышался звук настраиваемых мандолин и банджо. «Миссис Равенель должна произнести ответную речь!» — воскликнул болтливый молодой человек. «Миссис Равенель должна произнести ответную речь! Просим!» И все — Фифи, Виолетта, Билли, Герти, Джерри — все хором подтвердили. «Просим, просим!» «Мы должны ехать домой», — начал Равенель. «К сожалению...» «Садись! Заткните ему глотку! Хитрец Гай! Замолчи!» Равенель повернулся к Магнолии. «Поедем домой», — сказал он. Он положил руку на ее плечо. Она подняла голову и посмотрела на него. Глаза ее были печальны, но она продолжала улыбаться. «Нет, мне хочется остаться, Гай». «Мы ждем ответной речи!» — кричали Тантина, Миньона, Дэй, стуча вилками и ножами по тарелкам. Магнолия невольно прижала руки к груди. Сердце ее сильно билось, но лицо было так спокойно, что никто не заметил этого. «Я не умею говорить речей», — начала она тихо. «Просим, просим!» — она взглянула на Равенеля. Ей стало немножко жаль его. Но если кто-нибудь из вас даст мне банджо, я с удовольствием спою песенку. Полдюжины банджо тотчас же было протянуто ей. «Магнолия, сядь, дорогой Гай, не пытайся отговаривать меня. Я очень рада доставить удовольствие твоим друзьям». Улыбка по-прежнему играла на ее губах. «Я спою вам одну песенку, которую меня научили негры. Я была тогда еще совсем ребенком и жила в плавучем театре на реке Миссисипи». Склонившись над банджо, она стала тихонько перебирать струны. Потом медленно откинула назад голову и начала ногой отбивать такт. Длинные ресницы опустились. Она едва заметно раскачивалась, точь-в-точь, как раскачивался когда-то черный Джо. Песенка называется «Как глубока была эта река». Содержания в ней нет никакого. Негры поют ее обычно в то время. Магнолия оборвала свое объяснение и начала петь. «Как глубока». Когда она кончила, раздалось несколько вежливых аплодисментов. «Замечательно, трогательно», — заявила, громко сморкаясь, та из дам, которую Чиппин назвал Виолеттой. Мистер Том Хегерти счел нужным высказать свое мнение. «Вы сказали, что это негритянская песня. Может быть, это действительно негритянская песня, не смею спорить. Но таких негритянских песен я не слышал. А слышал я их очень много. Отдай назад мои дары, однажды в жаркую погоду, освободи меня и кучу других. Спойте что-нибудь еще, только не такое печальное. Ведь, ей-богу, можно было подумать, что это не ресторан, а молитвенное собрание. Виолетта и то уже задумалась о своих грехах». Уступая их просьбам, Магнолия спела другую песню. «Господь даст всем своим детям крылья». В то время как она пела, ее веселые слушатели качали головами и топали ногами в такт песни. «Господь даст всем своим детям крылья. Надену крылья я и полечу на небо, на Божье небо, небо, небо, небо». Эта песня встретила больше сочувствия. Мистер Том Хегертин начал размахивать руками, делая вид, что собирается улететь на небо, небо, небо. Прямодушный Бланш отказалась участвовать в общем хоре одобрения. «Если вы хотите знать мое мнение, — сказала она, надувшись, — то я нахожу, что все эти песенки — гадость». «Я тоже предпочла бы что-нибудь веселенькое», — заметила девица, которую называли Фифи. «Вы не знаете романса «Женись поскорее на ней»? Я слышала его в исполнении Мэй Айрвин. Замечательный романс». «Нет», — ответил Магнолия. «Я знаю только те песни, которые я спела вам». Она встала. «Ну, нам пора». Взгляд ее больших темных глаз остановился на красном лице жениха. «От души желаю вам счастья». «За здоровье Равенелей! За здоровье Гайлорда Равенеля! За ваши, миссис Равенель!» Она с улыбкой подняла бокал. Равенель нахмурился. Он густо покраснел и во второй раз за этот день вытер своим тончайшим носовым платком лоб и шею.